Декабрь 2010-го. Бостон Гарден. Бостон, Массачусетс. Шакил Унил беспокойно ерзал, пока Док Риверс озвучивал план предстоящей игры, стоя у меловой доски. Здоровяк пытался сосредоточиться, но ему было трудно расслабить свое внушительное тело. Его бедра были напряжены, и тренерский штаб проинструктировал его активнее двигаться, делать растяжку и разогревать мышцы перед каждой игрой. Шак окинул взглядом раздевалку в поисках весов, которые помогли бы ему размять бицепсы. Ничего не находилось. Он огляделся еще раз и заметил Майка Лонгаварди, миниатюрного ассистента тренера. «Эй, Майк!» — шепнул он. «Подойди-ка!» «А?» — сказал Лонгаварди. «Дай-ка я тебя подниму!» «Иди ко мне на руки, братан!» — сказал Унил. Не произнеся больше ни слова, Шак сгреб ошарашенного ассистента, затем переключил свое внимание на Риверса и плавным сгибающим движением стал поднимать, а потом опускать Лонгаварди. Кевин Гарнетт, ставший живым олицетворением запредельной интенсивности тех Celtics, опустил голову, чтобы подавить смешок. «Я изо всех сил старался не расхохотаться», — сказал KG. «Но далеко не каждый день можно увидеть, как человек делает жим ассистентом твоего тренера». Риверс храбро попытался продолжить инструктаж, но пока Шак невозмутимо сидел и упражнялся со взрослым мужчиной, как с гантелей, его партнеры заходились в конвульсиях от смеха. «Ох, Шак!» — запротестовал Риверс, а затем улыбнулся против своей воли. «Ладно, парни, давайте уже играть». «Не волнуйся, тренер», — сказал здоровяк, хлопая Риверса по плечу по пути на паркет. «Теперь я вполне расслаблен, как и его партнеры». Игра за Boston Celtics была одной из самых больших почестей в моей карьере. Единственное, чего бы мне хотелось, это завершить то, ради чего я туда пришел – помочь им выиграть чемпионство. Мне плевать, что там говорят люди. Если бы не мои проблемы со здоровьем, уверен, мы бы этого добились. Поначалу я не был уверен, что у меня все сложится с Бостоном. Мы общались с рядом команд, включая и Атланту, и я хотел получить mid-level исключение. Celtics предпочли дать его Джермейну Унилу. Это в некотором смысле задело меня. Дэнни сказал, что они решили отдать его Джермейну, потому что ему был 31 год, то есть он был немного моложе меня. А кроме того, он только что отлично отыграл сезон, если не считать плей-офф, конечно. Дэнни сказал, что у Джей Оу была травма в постсезоне, и из-за этого он играл плохо. Он сказал, что Кенрик Перкинс посоветовал ему постараться заполучить Джермейна Унила. Когда Перк предложил эту идею, Дэнни сказал, «Но ведь он так плохо играл против нас в плей-офф». «Не суди его за это», — ответил ему Перк. «Все плохо играют против меня». И в итоге все свелось к тому, что если я хочу играть за Boston Celtics, я должен согласиться на минимум, то есть примерно на $1,5 миллиона в год. Скоро мне должно было стукнуть 39, и мне было очевидно, что идти надо было туда, где от меня не будут требовать слишком многого. Я уже был тем, кто тащил в одиночку. Я выиграл 4 перстня. Так куда же мне отправиться, чтобы внести еще больший вклад в свое наследие игрока? Я рассмотрел все команды-претенденты и понял, что Бостон выделяется по целому ряду причин. Во-первых, Перк вылетел с травмой колена, а значит, они нуждались в помощи центрового. Во-вторых, я уже был отлично знаком с их большой тройкой. Мы с KG дружили уже много лет. Пол Пирс был снайпером большого масштаба, и именно я был тем, кто присвоил ему прозвище «Истина». Мама Рэя Аллена много лет очень тесно общалась с моей мамой, так что я хорошо знал, с какими парнями буду иметь дело. Больше всего в Бостоне меня привлекало то, что они играли как команда. Они делились мячом, и в прессе никогда нельзя было услышать о том, что у них в команде есть какие-то межличностные конфликты. В мой единственный год в Кливленде, когда они обыграли нас в плей-офф, Реджин Рондо убил нас в первой игре, Пол Пирс во второй, а в третьей, когда меня решили поставить против KG, нас убил он. Я смотрел на них и думал, всем плевать, кто будет набирать очки. Это весьма круто. Ходили разговоры о том, что я могу вернуться в Лейкерс. Джинни Басс напирала на своего отца, убеждая его рассмотреть такой вариант. И Фил Джексон бы одобрил этот ход, но доктор Басс не собирался идти на это. Дэнни Эйндж позвонил мне 1 июля сразу после полуночи. Он сказал мне, что хочет подписать меня на минимум. Перри, мой агент, сказал, что мы согласимся на мид-левел исключения. Но Дэнни беспокоил мой возраст. Он не знал, сколько топлива еще осталось в моих баках. Он сказал, что в связи с травмой перка ему нужен кто-то, кто сможет выходить на паркет каждый вечер. Мы решили поставить переговоры на паузу и изучить остальные варианты. Тем временем Celtics и Cavaliers стали обсуждать кое-какие сделки по схеме Sign and Trade, в том числе и вариант с Энтони Паркером, но не смогли договориться о том, кто из игроков Бостона будет задействован в обмене. Лето проходило. Celtics подписали J.O., и я стал думать, ну, значит, не Бостон. Но так и не смог выбросить их из головы. Пол Пирс говорил мне: «Приходи, здоровяк, ты нам нужен». Рэй тоже ратовал за мою кандидатуру. Болельщики в этом городе всегда фантастически относились ко мне, а внимание ветеранов очень льстило. Поэтому я сказал Перри: «Вернись к ним». Было начало августа, и Дэнни рыбачил с двумя своими сыновьями на реке Колорадо. Там не было покрытия сотовой сети, но у него с собой был спутниковый телефон, и благодаря этому Перри смог до него дозвониться. Они обсудили ветеранский минимум, и Дэнни сказал Перри, что Док Риверс не уверен в необходимости моего приглашения. Он слышал какие-то слухи из Кливленда о том, что у нас с Мо Уильямсом были некоторые разногласия, и его это совсем не обрадовало. Вдобавок он был большим поклонником Пэта Райли, и мне кажется, Пэт ему тоже что-то нашептал насчет меня. Я позвонил Доку на мобильный. Он только приземлился в Орландо, где жил, в период межсезонья. Мой дом находился минутах в 20 от него. Я спросил у него: «Можем поговорить?» Он согласился, и я приехал к нему домой, и мы сели поговорить. У него был список вопросов, которые он хотел обсудить со мной. Первым делом он сказал: «Шак, впервые в твоей карьере тебе придется стать ролевым игроком. Я не уверен, что ты с этим справишься». Он сказал мне, что не может гарантировать мне игровое время. В какие-то вечера я буду проводить на площадке 20 минут, в какие-то 15. Он не мог обещать мне место в старте. «И никаких плюшек», — сказал мне Док. «Никаких телохранителей, никакого окружения. Если тебе нужны эти люди, тебе придется платить за них из своего кармана. Здесь ни с кем из игроков не обращаются как с суперзвездами. Мы не так ведем дела здесь». Я слушаю и понимаю, что пока он не сказал ничего такого, с чем я не смог бы смириться. Я ответил ему: «Док, я просто хочу выиграть еще один титул. Меня заботит только это. Я хочу помочь Celtics взять еще один перстень». Он сказал: «Да ладно тебе, Шак». А я пристально посмотрел ему в глаза и ответил: «Я говорю серьезно. У вас не будет никаких проблем со мной. Я здесь для того, чтобы побеждать». Я сказал ему: «Послушайте, все эти истории о ссорах, которые у меня были в LA и Майами, вел ли я себя как задница в тех ситуациях?» «Да, потому что на меня оказывали максимальное давление, а потому я должен был делать все по-своему. Моя философия в этих ситуациях была такой: если я вам не нравлюсь, уберите меня. Но в этой команде мне не придется так вести себя. Я вижу, как вы, ребята, играете, как перемещаете мяч. С моей стороны будет идиотизмом приходить сюда и все портить. Я хочу пятый перстень. Мне и так скоро заканчивать. Получу ли я 1 миллион, 2 или 10, я все равно окажусь у финишной черты». Я видел, что ему начинает импонировать эта идея. Я все лето тренировался и выглядел довольно неплохо, так что он даже отпустил комментарий на этот счет. Потом он сказал мне: «Я прибью тебя на месте, если решу, что ты наводишь бардак в моей раздевалке». «Этого не произойдет», — сказал ему я. «Я обещаю». Не успел я и глазом моргнуть, как уже подписывал контракт Celtics, говорил по телефону с KG, который был весь на взводе, и выбирал себе номер 36, под которым готовился покорять город Пола Ривера по суше и по морю. Док сказал мне: «Джермейн О'Нил, скорее всего, будет выходить в старте в отсутствие перка, а ты будешь выходить со скамейки». Я сказал: «Клево». Но внутри себя я думал: «Но это мы еще посмотрим». Ведь во мне силен соревновательный дух, и я знал, что приеду в Бостон в отличной форме, и что они довольно скоро осознают, что хотят видеть в стартовой пятерке меня, а не J.O. Но я пообещал Доку, что не буду гнать волну, поэтому все эти мысли держал при себе. Когда я появился в тренировочном лагере, по их лицам было видно, что они впечатлены моей формой. Физиотерапевты осмотрели меня и показали два больших пальца. Тренерский штаб проработал со мной кое-какие вещи, и я довольно быстро их усвоил, так что теперь они стали думать: «А Шак быстро учится». Парни сходу поняли, что мое присутствие на площадке открывает им самые разные варианты в нападении, поэтому они тоже были довольны мной. У Джей Оу были какие-то проблемы с коленом, и в итоге вышло так, что я оказался игроком стартового состава. Это было хорошее решение. Выяснилось, что когда я выхожу в старте и отыгрываю 20 минут или больше, наша команда показывает результат 21-4. Неплохой вклад для 39-летнего парня, получающего ветеранский минимум. Celtics были отвязанной компашкой. Я отлично в нее вписался. Они были раскрепощенными, слегка чокнутыми. Я всегда говорил, что KG — один из самых смешных ребят в NBA. Он просто не хочет посвящать в это публику. Я и раньше это видел, когда мы вместе играли в матчах всех звезд. Он блестяще пародирует, орудуя своим голосом-пулеметом. Он очень здорово изображает Шакила О'Нила, кстати говоря. Он освоил мой бубнёж. В один из дней мы тусовались вместе, и я, KG, Нейт Робинсон и Глен Дэвис записали видео в раздевалке. Мы нацепили маски для Хэллоуина, а я надел еще и парик с конским хвостом, и мы начали плясать под «Harden da Paint» «Waka Flocka Flame». На KG была какая-то маска злой утки и полотенца. И скажу я вам, этот парень знает, как двигаться в ритм. Все согласились с тем, что вышло очень лампово, пока Нейт Робинсон не решил твитнуть ролик. И тогда-то Дэнни Эндж покрутил громкость и стал слушать наши тексты. Они были довольно пошлыми, и в них было много слов, которые не стоит произносить в присутствии детей. Поэтому Нейта оштрафовали. В этом, наверное, был виноват я. Мы работали в тренировочном лагере, я услышал, как Дэнни общается с Нейтом и Гленом Дэвисом по поводу твитов. Он пытался объяснить им, что нужно быть осторожнее и помнить о том, что они представляют Celtics, а в этой команде есть определенные нормы поведения, которым они должны следовать. Я послушал все это, а когда он закончил, я подошел к Дэнни и сказал: «Знаешь, все, что ты сказал, правильно, но ты говоришь на чужом для них языке». Дэнни посмотрел на меня как-то странно, и я сказал: «Если ты действительно хочешь, чтобы они уловили твой месседж, ты говоришь так: если вы будете безответственно вести себя в Твиттере, я штрафую вас на 20 тысяч долларов каждого. Это они поймут». На следующий день нам устроили тренинг по социальным сетям, на который пришел эксперт, рассказывавший нам о твитах, Ютубе и прочих таких вещах. У нас получилась довольно любопытная дискуссия на тему свободы слова. Эксперт начал приводить нам примеры спортсменов, которые твитили те или иные вещи, и в результате нажили себе кучу проблем. Было видно, что Нейт и Биг Бэби даже не слушают. В следующее мгновение Дэнни поднимается с места и говорит: «Ладно, давайте я вам все проясню. Если в ваших соцсетях будут появляться ругательства, нагота и богохульство, я буду штрафовать вас на 20 тысяч баксов. Хоть раз используйте слово на букву F. Поплатитесь за это». Клянусь, прошло дня 4-5 с того момента, как мы сняли то видео. Оно было для личного пользования, ролик снимали ребята и для ребят. Мы отожгли во время съемок, но у нас не было намерения распространять видео за пределы раздевалки. Если бы этого не произошло, мы бы никому не причинили вреда, никого не оскорбили бы. Но как только Нейт твитнул его, ответственность легла на него. Когда Дэнни огорошил его штрафом, KG сказал: «20 тысяч долларов, черт возьми! Это было последнее видео, которое я снимал». Подобные выходки — одна из причин, по которым Док так и остался холоден в отношении Нейта. Меня совсем не удивил его обмен. Нейт очень хотел привлечь к себе внимание публики. Он постоянно твитил видео, на которых разыгрывал своих партнеров. Вы наверняка видели клипы, в которых он насыпает соль мне в воду или данкает через меня на тренировке, пока я стою к нему спиной. Когда я заснул в аудитории, они с Полом стали метать попкорн мне в рот. В В тренировочном лагере Нейт надел мои кроссовки 23-го размера и попытался пробежать спринт быстрее, чем за 30 секунд. Позвольте мне раскрыть вам один секрет. Большинство этих розыгрышей были постановкой. Я придумывал для Нейта большую их часть. Некоторые люди слишком сфокусированы на Твиттере, и Нейт один из таких. Он слишком переживал о том, как много у него фолловеров. Он все время твердил: «Шак, мне нужно больше людей, помоги мне». Я следил за тем, чтобы никому из игроков Celtics не указывать, как надо играть или что делать. Если задуматься, то концентрация звезд в раздевалке этой команды была потрясающей. KG, Пол, Рэй и я в совокупности набрали почти 96 тысяч очков на четверых, 44 раза появлялись на матчах всех звезд и выиграли 7 чемпионских перстней. Но я делал другое. Пытался разговаривать с ребятами помоложе о том, как нужно правильно преподносить себя на рынке и продвигать свой собственный бренд. Так же, как это делал со мной Мэджик Джонсон, я пытался объяснить парням вроде Реджина Ронда, что им не стоит удовлетворяться одними лишь спонсорскими контрактами. Стоит создавать собственное портфолио Ронда. Я любил этих парней, почти всех их. Они были невероятным коллективом, очень профессиональным, но при этом они любили посмеяться, попеть, потанцевать и ко многим вещам относились с легкостью. У них были свои периоды напряженности, как и в любой команде. Ронда всегда был темой для обсуждения. Я много раз занимал лидерские позиции. Сейчас я получаю диплом, поэтому читаю большое количество разных книг на тему лидерства. И одного вам точно не добиться. Миллионер никогда не сможет изменить другого миллионера. Люди хотят изменить Ронда, не надейтесь. Он талантливый пацан, но он упрямый пацан. Я люблю его. Его ждет блестящее будущее. Но им следует хоть иногда идти навстречу своим партнерам. Мое преимущество в том, что я способен говорить на языке каждого. И всегда умел. Я могу включать жаргон, общаясь с Делонто Уэстом, а мог поднять планку выше и вести дискуссию в духе Гарварда с Рэем Алленом. Первые пару месяцев в компании Ронда я вообще ничего ему не говорил. Просто наблюдал. Я пытался понять, что заставляет его шестеренки крутиться, потому что другие парни говорили мне о том, насколько он важен для команды, но как в то же время он может порой раздражать. Спустя какое-то время мне показалось, что я уловил его стиль. Большинство ребят его возраста думает только о том, как набрать побольше очков. Он думает только о передачах. Поэтому как-то раз я подошел к нему и сказал: «Эй, чел, набрось-ка мне на кольцо, и я тебя не посрамлю». И он набросил, и я не посрамил. После этого мы начали общаться. Реджин — отличный игрок, у него великолепно развиты инстинкты. Он знает, что делать, поэтому я никогда не говорил ему, что и как ему следует делать. Как только начинаешь указывать ему, все, ты его потерял. Он ищет возможности сыграться со мной и набрасывает мне мяч. Поэтому, когда я запарываю попытку и промахиваюсь, я говорю ему: «Эй, кореш, тут я виноват. Я запорол твой хайлайт. Мой косяк, прости». Я потратил много времени, пытаясь приободрить его, сделать ему приятно. За годы игры он раздражал так много ветеранов, что им даже нравилось, когда его ставили на место. Поэтому я пытался действовать от обратного. Что мне нравилось в нем, так это то, что он заслужил уважение Пола, KG и Рэя по старинке, отрабатывая в защите и раздавая передачи, вместо того, чтобы устраивать клоунаду с дриблингом между ног в стиле дворового баскетбола. Ронда знает все комбинации соперников. Мы располагаемся на площадке, другая команда начинает какой-нибудь розыгрыш, а он тут же кричит: «Пол, прикрой эту зону!» и «Шаг, сейчас они поставят заслон!» Он очень умен. У него с Доком случались конфликты, которые я предпочитаю называть «уважительными терками». Они спорили о каком-нибудь розыгрыше или о решении, принятом Ронда на площадке. Диалог получался продуктивным. Порой он проходил на повышенных тонах, но общение было здравым в целом. Классический пример взаимоотношений между разыгрывающим и тренером, который сам был в прошлом разыгрывающим. Моей целью было сделать так, чтобы Ронда чувствовал себя членом зала славы, потому что я знал, что он очень и очень хрупкая персона, куда более хрупкая, чем думают люди. Большинство звезд NBA такие, включая и меня. Давайте я приведу пример, чтобы объяснить, что я имею в виду. Помните тот отрезок, когда Перка обменяли, а у Ронда совсем плохо шла игра? Было очевидно, что он растрепан и борется с кое-какими травмами. Но думаю, что на нем сказывалось и кое-что другое. В начале марта некоторые из ребят в команде отправились в Музей изящных искусств на благотворительное мероприятие, где им удалось затусить с президентом Бараком Обамой. Все испытывали некоторый трепет. Тут президент оборачивается к Рэю, указывает на Ронда и говорит: «Эй, Рэй, почему бы тебе не научить пацана бросать мяч?» Все начинают смеяться, а Рэй отвечает: «Да не, его специально отрядили пасовать мяч мне. О бросках я сам позабочусь». Кейджи сказал мне, что видел выражение на лице Ронда и понял, что пацан просто раздавлен, унижен. Его прилюдно опустил сам президент, хотя я уверен, что Обама говорил не со зла. Ронда улыбнулся и сделал вид, что ничего не случилось. Но Кейджи сказал мне, что все прочитал по его глазам. Сказанное сильно задело Ронда. Эти слова просто убили его. На следующий день Ронда просто ужасно бросал мяч. После этого он вообще перестал делать броски. Настолько он чувствительный. Думаю, что для него стала громадным толчком фраза, произнесенная человеком извне, баскетбольным фанатом, который по стечению обстоятельств оказался еще и президентом Соединенных Штатов. Она затуманила его разум, я в этом не сомневаюсь. Я все время твердил ему, какой он классный, пытался укрепить его уверенность в себе, вернуть ему прежнюю скорость, потому что без Ронда нам была бы крышка. И я повторял ему это. Он тоже это знал. В большинстве случаев его уверенности хватило бы на всех нас. Но время от времени он переживал такие отрезки, когда его одолевали большие сомнения. Когда такое происходит, задача ветеранов — помочь тебе вернуться в прежнее состояние. Когда я играл за Лейкерс, моим партнером был Дерек Фишер. Игрок очень и очень трудолюбивый, но не одаренный от природы. Он был неплохим игроком, но я всегда следил за тем, чтобы он был вовлечен в игру. Когда соперники проявляли неуважение к нему, оставляя неприкрытым, я всегда говорил ему: «Бросай в кольцо, Фиш!» Он отвечал мне: «Не, мужик, я все время мажу!» А я говорил: «Следующий точно забросишь!» В общем, он продолжил бросать, его уверенность в себе возросла, и в итоге он забросил много очень и очень важных для нас мячей. Он думал, что я доверяю ему, поэтому его уверенность в себе начала расти. То же самое было и с Риком Фоксом. Моей стихией было утверждаться исключительно в качестве снайпера. Я забрасывал пару джамп-хуков и штрафной, а потом вдруг отбрасывал мяч Фоксу, чтобы вовлечь в игру и его. С Celtics я бы делал то же самое, но в моем положении мяч до меня доходил редко. Поверьте мне, я понимал почему. Когда у тебя в команде и Пол, и Кейджи, и Рэй, большая часть бросков будет отдана им. Мне не потребовалось много времени, чтобы обжиться в предместьях Бостона. Я снял дом в отличном городке Садбери и сразу почувствовал себя там как дома. Болельщики любили общаться со мной, но при этом вели себя уважительно. Когда я на Хэллоуин вырядился Шакитой, большой сисястой нахальной дамочкой, и в таком виде поехал в метро, или на «Т», как его здесь называют. Люди смеялись и делали фотографии, но при этом не вторгались в мое личное пространство. То же самое было и когда я удумал усесться посреди Гарвардской площади в Кембридже, превратившись в статую. Я просидел там почти час, не шевелясь. Люди пытались рассказывать мне шутки или заставить рассмеяться, но я оставался совершенно невозмутим по большей части. Единственным, кому удалось меня расшевелить, оказался парень, который спросил у меня: «У вас есть билеты на игру Майами?» Я не ответил ему, но повернул голову и покачал, сообщая, что нет. Закончив, я сказал репортерам: «Теперь я всегда смогу сказать своим друзьям, что был в Гарварде. Я ходил в Гарварде, стоял в Гарварде и получил гарвардский диплом. Значит, теперь я умный». Вот зачем я устроил это гарвардское шоу. Во-первых, мне было скучно. Во-вторых, я хотел сблизиться с болельщиками. В-третьих, я знал, что СМИ проглотят эту наживку. Я потратил на это совсем немного времени, и при этом все твитили об этом, что стало приятной мелочью как для меня, так и для Celtics. В тот момент я чувствовал себя отлично и хорошо играл. Как только у меня начались проблемы с травмами, я прекратил заниматься подобными вещами. Тебе не захочется быть у всех на виду, пока у тебя все болит, и ты не можешь помогать команде, если только речь не о благотворительных акциях. Мне плевать, кто там что говорит по поводу моей благотворительности. Я никогда не перестану ей заниматься, даже если стану одноногим. Один из лучших вечеров в Бостоне я провел, когда приехал в дом престарелых и смотрел там с ними телевизор. Такие милашки. Все и каждый из них. До своей травмы мне довелось дирижировать оркестром «Бостон Попс» на Рождество. Я размахивал палочкой, пока мы играли для публики «Sleigh Ride», «Can You Feel It» авторства Jackson 5 и «We Are The Champions» от Queen. Это был потрясающий опыт, который привел к появлению у меня еще одного прозвища — «Большой дирижер». Разумеется, мы устраивали и мои ежегодные акции Шака Клауса, помогая детям из неблагополучных семей приятно провести Рождество, и Шака Банни — период Пасхи. Мы проводили акцию «Marine Toys for Tots», и я призывал своих партнеров присоединиться ко мне. Я всем говорил, моя цель — задействовать одну знаменитость в каждом штате. Я беру на себя Бостон, Нью-Джерси, Флориду и Калифорнию. Вот уже 4 штата. Предположим, Пол позаботится о Калифорнии, Кей-Джи о Миннесоте, а Рэй о Коннектикуте. Как это было везде, где бы я ни играл, люди то и дело спрашивали, а не слишком ли много на себя берет Шак? Дэнни Энджи блестяще разобрался с этим. Он понимал, что я вдали от своей семьи и детей, и мне трудно из-за этого. Он знал, что у меня много свободного времени. Он объяснял это так. «Развлекает народ на Гарвардской площади и помогает сообществу? Почему бы и нет?» Другие игроки рубятся в видеоигры. Рэй играет в гольф. Покуда Шак выкладывается на тренировках и следит за своим телом, меня все устраивает. Мы открыли наш сезон игрой против «Майами Хит», командой, которой все прочили звание нового гегемона. Честно говоря, я думал, что с таким составом они выиграют все, что можно. Как думаете, были наши ребята заряжены на эту игру? Мы блестяще отыграли. Все работало как часы. Было так круто быть на площадке вместе с Рэем, Полом и Кей-Джи. После нашей победы 88-80 Док сказал нам. Это был самый убедительный тайм из всех, что мы отыграли со времени моего прихода в Бостон. Так мы еще не доминировали. Я пытался адаптироваться под новую для себя специализацию ролевого игрока. Некоторые дни все шло гладко, в другие не очень. В январе я отыграл 35 минут против Шарлотт и набрал 23 очка против них. Я смазал всего 2 броска и забил все 3 своих штрафных из 3 попыток, а еще поставил 5 блоков. После игры я натолкнулся на Дэнни Эйнджа в туннеле и сказал: «Неплохо для парня, зарабатывающего минимум». В других же матчах я почти не касался мяча. Комбинации нашего нападения попросту не предполагали моего участия. Помню, как в домашней игре против Сакраменто в январе у меня было всего 3 броска за всю игру. Мне было очень досадно от этого, потому что я чувствовал себя великолепно и хотел вносить больший вклад. Но приходилось мириться, что поделать. Это не самое сильное мое качество. Когда я вернулся к себе домой в Садбери, я был так раздосадован, что пробил кулаком окно, разбив стекло вдребезги. Умно, правда? Celtics были очень сплоченной командой, но я не общался с ребятами так уж тесно. На том этапе моей карьеры я уже стал одиночкой. В большинстве крупных городов, куда мы выбирались на выездные матчи, у меня проходили деловые встречи. В Майами я тусовался со своими пацанами из полиции. Если у меня не было никаких дел в каком-нибудь отдельно взятом городе, я обычно запирался в номере, устраивал видеочаты и старался не высовываться. Со мной рядом больше не было моего телохранителя Джерома, потому что он остался в Финиксе с Санс, где стал работать в их службе безопасности. С ним все было иначе. Когда Джером был рядом, мне не приходилось переживать о том, чтобы выйти в свет и дать кому-нибудь шанс прославиться. Я мог свободно перемещаться везде, а без него зачем рисковать? В общем и целом, я был примерным гражданином в Celtics. Был лишь один короткий отрезок с неприятной ситуацией, когда мы вылетели на западное побережье, чтобы 30 января сыграть там с Лейкерс. Я хотел как следует оторваться в матче против ЛА. Я не буду врать вам. Я знал, что не получу много шансов на броски. Но я бегал по всей площадке, открывался, и хотя знал, что не буду ключевым игроком нападения, думал, а почему бы не отпасовать мне мяч, когда я нахожусь в 2 метрах от корзины? Я заходил под кольцо, оказывался на удобных позициях, а Док ясно дал понять, что в таких ситуациях мне надо давать мяч. Биг Бэйби Дэвис все время игнорировал меня и бросал сам. Док кричал ему, чтобы он переводил мяч под кольцо, но он отказывался. Тогда Док взял тайм-аут и набросал розыгрыш специально под меня. Я вышел на корт, спиной оттеснил Эндрю Байнума далеко под корзину. Теперь я свободен, я готов. Байнум выдавлен под корзину, но Бэйби снова не пасует мне. Тогда я подхожу к нему и говорю, «Если ты еще раз проигнорируешь меня, я заеду тебе по роже». Я был разгорячен. 2 вечера спустя мы играем в Сакраменто, и происходит то же самое. Я делаю всего 3 броска за всю игру. И снова в ситуациях, когда я изолирую своего игрока под корзиной, Бэйби игнорирует меня и пытается забить бросками в прыжке. Поэтому в следующий раз во время тайм-аута я устраиваю Бэйби порку. Я говорю ему «пасуй гребаный мяч в центр». Он начинает пререкаться со мной, и вот теперь я уже очень зол. Ситуация становится неуправляемой. Мы припираемся, а Док стоит рядом и не говорит ни слова. Его посыл был предельно ясен. «Разберитесь с этим сами, ребята». Я говорю Бэйби, «Ты эгоист, все в команде это знают». «Эй, да все болельщики это знают». Он бросает мяч тогда, когда этого делать не нужно. Я очень сильно взбешен и хочу задать ему по полной, на все 100%. Но могу задать лишь на 15%, потому что у меня за спиной на скамейке сидит моя мама. Я начинаю материть Бэйби, и тут поднимаю глаза вверх и вижу, как моя мать грозит мне пальцем, так что приходится прекратить. Бэйби выглядит ошеломленным. Из-за своего характера я не могу просто отпустить эту ситуацию. Я всю неделю ходил злой. Я был очень-очень сильно разозлен. Меня немного парило то, что никто не хотел поставить Бэйби на место. Док это делал, потому что этот чувак доводил его до белого коленя, но он был единственным. Вот что больше всего бесило меня в Биг Бэйби. Он не осознавал, как сильно я ему помогал, когда мы оба были на площадке. Мое присутствие в краске было таким внушительным, что кто бы меня ни опекал, этот человек не смел бросать меня и уходить на помощь партнеру, потому что знал, что в таком случае я подхвачу мяч и сделаю данк прямо через него. Когда мой игрок остается со мной, это открывает доступ под кольцо всем остальным, включая и Глена Биг Бэйби Дэвиса. Бэйби стоило бы вспомнить игру против Орландо, когда он играл под кольцом против Райана Андерсона. Обычно в таких ситуациях на помощь Андерсону с его слабой стороны приходит Дуайт Ховард. Но в этот раз, когда Бэйби сделал маневр и прошел Андерсона, Дуайт не посмел оставить меня одного. Что же произошло дальше? Глен Дэвис забил лей-ап. «Всегда пожалуйста, Бэйби». Док никогда не устраивал с Бэйби конфликтов на этой почве. Но несколько дней спустя мы проводили разбор видео, и вот он я на экране стою совершенно открытый. Док не стал выделять одного только Бэйби, он просто сказал: «Когда шаг забирается так глубоко, нам нужно доставлять ему мяч. В таких ситуациях опекать его практически невозможно. Спасибо, тренер». Я говорил с Кейджи насчет Бэйби. Я сказал: «Эй, тебе надо бы что-то сделать с этим». Он отвечал: «А почему бы тебе просто не поговорить с ним?» Я сказал: «Слушай, Кейджи, это наш последний заход на титул. У нас нет времени на такую ерунду. Я не хочу вмешиваться в то, как ведет игру «Большая тройка». Но за такими вещами надо следить, иначе тебе это аукнется». С возрастом Кевин стал гораздо мягче. А что же я? Я никому не стану спускать такую херню. Конечно, потом Пол напомнил мне, что как-то раз Кевин так наорал на Бэйби, что тот сидел на скамейке и плакал. И Пол, и Кевин — настоящие собаки. А Рэй — это просто Рэй. Пол мог сказать: «Давайте уже, мы играем как говно, собрались и вперед». Но он не стал бы накидываться на парней. Единственный, кто стал бы, — это Ронда. Он не боялся наезжать даже на большую тройку, если считал, что они заслуживают разноса. У этого пацана есть яйца. В «Селтикс» я быстро усвоил одно. Муштра — это не про этих ребят. Док это знал. Наш соревновательный дух был слишком силен. Устрой между нами двухсторонку и веди счет, и совсем скоро увидишь лютое дерьмо. Ветераны там так же серьезно относились к соперничеству, как любой другой коллектив, в котором мне доводилось быть. Они и так были изрядно помятыми, но когда мы устраивали тренировочные спарринги и счет в игре до 6 был 5-5, локти летели только так, брат мой. В какой-то момент сезона публика узнала, что Делонте и Вон Уэйфер устроили кулачный бой на тренировке. Вот что я вам скажу. То была не единственная потасовка. Такие вещи делают баскетбольную команду более сплоченной, крепко спаянной. Все шло по плану, пока на Рождество мы не сыграли против Орландо Мэджик, моей бывшей команды. Я не сделал ни одного броска. Ни единого, мать его, броска. Я просто не видел мяча. Я бегал туда-сюда по площадке, и когда попытался ускориться, почувствовал, что у меня как будто что-то лопнуло. Боль была в пятке. Следующим вечером мы играли в Инди, и я попросил нашего физиотерапевта Эда Лассерта затейпировать мне ногу как можно жестче. В тот вечер я отыграл довольно неплохо. Набрал 9 очков и сделал 4 подбора за 16 минут игры. Но, проснувшись на следующий день, понял, что не могу шевелиться. Моя пятка просто убивала меня. И Эд, и Док повели себя в этой ситуации просто здорово. Они были очень великодушны. Они сказали: «Возьми паузу, здоровяк, не спеши. Перк уже вернулся, мы в порядке, а ты лечись». Они повели себя просто превосходно. С ними я чувствовал такую легкость. Я задержался чуть дольше, пока в середине января не сел наконец на скамейку, пропустив 3 игры подряд. После этих 3 игр я вернулся в строй, но это было ошибкой. С моим ахиллом было что-то неладно. Пришлось присесть. Теперь, когда баскетбол ненадолго выпал из моего распорядка дня, я все равно продолжил каждый вечер посещать Таро Клаб в Конкорде и плавать там. Я занимался на беговой дорожке, потом в спортзале, потом возвращался домой, где мне делали массаж, пока я смотрел игры. На следующий день я шел на тренировку, забирался на велотренажер, потом возвращался домой и после короткого сна шел сначала на физиотерапию, а потом в бассейн. У меня был ключ от спортзала старшей школы в Линкольн-Садбери, находившийся прямо напротив моего дома, и там у них было небольшое помещение для занятий с весами. Там я тягал веса, а потом тренировал штрафные броски. Обычно я приходил туда примерно в 11 вечера, когда там никого не было. Я правильно питался и поддерживал физическую активность. Я сбросил 8 килограммов, но проклятый ахилл все никак не реагировал. Перед уикендом всех звезд мне позвонили, чтобы сообщить о том, что Лейкерс собираются презентовать статую Джерри Уэста рядом со Стейплс-центром. Матч всех звезд проходил в Лос-Анджелесе, и меня пригласили на церемонию. Я сказал ассистенту: «Нет, теперь я игрок Celtics. Я не поеду». Но за пару недель до церемонии нам снова позвонили, чтобы сообщить о том, что Джерри Уэст очень обрадовался бы моему появлению там. Я был удивлен тем, что для него это так много значит. Но как только я об этом узнал, я постарался сделать все, чтобы приехать. Я помнил, что когда-то давно был человеком Джерри Уэста, но, по-видимому, мысленно я уже оставил это в прошлом. Было чертовски отрадно приехать на это мероприятие и, сидя в зале, наблюдать, как Джерри Уэст со сцены, где рядом с ним сидели Мэджик и Карим, Элджин Бейлор, Пэт Райли и Джерри Басс, отыскивает меня в толпе и, показывая на меня пальцем, говорит: «Я люблю тебя». Меня это просто потрясло. Я подошел к нему после окончания церемонии, чтобы поговорить, и он плакал и говорил мне, что я был его любимцем. Забавно. Он никогда ничего такого не говорил, пока я играл за его команду. Обычно, когда мы с ним общались, он отчитывал меня за что-то, что я делал не так. Я хочу поблагодарить Джерри Уэста за то, что он остался мне верен. Я хочу поблагодарить его за то, что он помнит то же, что помню я, что вместе мы принесли чемпионство Лейкерс, вместе с Коби и другими парнями. Что вместе мы были довольно сильной командой и оставили в памяти многих людей из Лос-Анджелеса весьма приятные воспоминания. В феврале, перед самым дедлайном на обмены, Дэнни позвонил мне и сказал, что они обдумывают обмен Перка в другую команду. Ходило много разговоров по поводу этого обмена и причин, спровоцировавших его. Но давайте взглянем на ситуацию трезво. Они обменяли Перка, потому что он хотел продлить контракт на большую сумму, а они не собирались ему платить. Вот так просто и ясно. Это бизнес, детка. Дэнни признал, что причина была в этом. А еще они планировали омолодить состав. И Джефф Грин им это обеспечил. Он хотел, чтобы я знал. Док верит, что когда выздоровею, я стану идеальным дополнением для большой четверки, и что вместе нам, скорее всего, удастся взять титул. Я решил, что должен быть честен с Дэнни, поэтому сказал ему тогда, «Послушай, выиграем мы или проиграем, но с вероятностью в 60% я не вернусь в команду на следующий сезон. Моя пятка никак не проходит. Не думаю, что вам следует обменивать Перка». Причина, по которой я это сказал, была в том, что меня какое-то время уже не было в строю, и несмотря на всю работу, которую я проводил, моей травмированной пятке никак не становилось лучше. Честно говоря, в тот момент я уже начал нервничать и был напуган, потому что не хотел взваливать на себя ответственность, а потом всех подводить из-за того, что больше не в состоянии выходить играть. Меня так много раз обвиняли в неудачах в самых разных местах, где бы я ни играл, что я просто не хотел повторения этой ситуации. Ни там, ни в Бостоне. Я не хотел стать главным виновником в случае поражения Celtics. Более того, из-за того, что я превратился в одного из апологетов теории заговора, я даже поставил звонок от Дэнни на громкую связь, чтобы все присутствующие, включая Дэнни Гарсию, моего физиотерапевта, и Ники, мою девушку, могли слышать мои слова. «Я не знаю, вернусь ли я в команду, бро». Они все равно обменяли Перка. Несколько дней в раздевалке было довольно тихо. Перк был популярным игроком в команде. Он был настоящим работягой и вообще приятным малым. Его мнение на свой счет было слегка раздутым, но эй, вступай в клуб, чего там? Такое можно сказать, пожалуй, о каждом из нас. Нам потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым лицам. Жизнь в Boston Celtics всегда довольно бурная, и Джефф Грин на пару с Ненадом Крстичем первые несколько недель выглядели слегка ошарашенными. Их удивило хотя бы то, что никто прежде не просил их так отрабатывать в защите. Сезон клонился к завершению, а я до сих пор не играл, из-за чего мне становилось очень неспокойно. Нам оставалось провести 5 матчей, и я сказал команде, что хочу попытаться восстановиться к игре против Pistons 3 апреля. Я знал, что им придется вколоть мне кортизон, иначе у меня не будет никаких шансов. Они не хотели ставить мне укол. Они не хотели, чтобы я играл, но я не трогал мяч уже давно и чувствовал, что у нас совсем не остается времени. Я сказал им, просто дайте мне выйти. Посмотрим, что я еще могу. Ощущение от прилива адреналина, которое я испытал, выйдя на игру после столь долгого отсутствия, были восхитительными. Когда я вошел в игру, болельщики просто взорвались от восторга. Мне устроили стоячую овацию. Это завело меня. Я просто летал. Я летал и чувствовал себя прекрасно. Забил 3 первых своих броска, в том числе и ловкую попытку забросить из-под кольца, которую никто не ожидал. И потом в какой-то момент я еще раз почувствовал, что у меня что-то лопнуло. Мне сказали, что дело в икре, но на самом деле проблема опять случилась в области ахиллового сухожилия. Ощущение было такое, будто по мне кто-то пальнул из ружья. Я бежал, чувствуя эту боль, и думал, это что нахрен было? Теперь я обеспокоен, очень обеспокоен. Я звоню всем подряд. Мне привозят миостимуляторы, мне делают массаж в 4 руки. Я звоню своим парням из Финикса, которые так здорово помогли мне, когда я играл там. Они прилетают и помогают мне снять напряжение в бедрах, отчего мне становится немного лучше. Док повел себя красиво. Он нисколько не давил на меня. Он говорил мне: «Ты не нужен нам в первом раунде плей-офф. Я по-прежнему испытывал боль в области пятки. Поэтому наш физиотерапевт Эдди Лассерт говорил мне: дай травме зажить еще неделю. Всего одну недельку». В первом раунде плей-офф мы выбили Никс, но когда наступило время серии против Майами, оказалось, что я не готов. Но времени уже не осталось. Я понимал это, поэтому сказал: «Поставьте мне укол, сыграю». Доктор Брайан МакКион, врач команды Celtics, был категорически против. У нас с ним случилось несколько громких перебранок из-за этого. Но я сказал им: если вы не уколите меня, я найду кого-то, кто поставит мне укол. В конечном счете мне сделали около 15 инъекций, прежде чем я смог сыграть. Доктор МакКион все твердил мне: «Шак, это очень плохо. Я не хочу, чтобы сухожилие порвалось». Я сказал: «Вы были так добры ко мне, так радушны. Мне нужно это сделать. Если оно порвется, значит порвется». Я вышел на третью игру серии против Майами и не смог сдвинуться с места. Я провел 8 минут и заработал 2 фола, но у меня были большие проблемы. Меня это расстроило, учитывая то, как усердно я работал, чтобы прийти в нормальное состояние. Но пятка сильно ограничивала мою мобильность. А по телевизору Мэджик Джонсон рассказывал людям, что не в форме. «Ошибаешься, Мэджик, это называется травма». Мне снова сделали уколы и дали еще одну попытку в четвертой игре. Но я продержался всего 3 минуты. Док подошел ко мне и сказал: «Шак, мы хотим, чтобы ты прекратил. Мы ценим твои старания, но это конец. Я тебя больше не поставлю». Он видел, что я совершенно обескуражен. Я едва мог заставить себя смотреть ему в глаза. На следующий день он сказал журналистам, что я закончил, и произнес: «Парень совершенно уничтожен. Никто из вас понятия не имеет, как упорно он работал, чтобы вернуться». Сидеть и смотреть на то, как Майами выносит нашу команду, было горько. Я был раздавлен. Я все ненавидел. Celtics были лучше. Люди не осознают, насколько измучен в физическом плане был Кевин Гарнетт в том сезоне. Его ноги и колени были в полном раздрае. Он весь год терпел боль. Если спросите у него, уверен, он скажет вам, что тоже подумывал о завершении карьеры. Я смотрю ту серию и вижу, что Майами вообще не идет под кольцо, и это просто убивает меня. В другой игре, в которой я все же сыграл, игроки Майами думали о том, чтобы входить в краску, но как только я прикасался к ним, они переставали появляться там снова. Леброн, Дью Уэйд, Крис Бош — все они думали дважды, прежде чем смещаться туда, потому что знали, что я готов потратить на них все 6 своих фолов. Мне было обидно за Пола Пирса в той серии. Он испытывал трудности. Все началось в первой игре, когда его выгнали с площадки. Я не понял, с чего рефери Эд Мэллой принял такое решение. Рефери как будто запаниковал и двигался слишком быстро. Ранее в той игре Пол схлопотал технарь, а потом спустя несколько минут Дью Уэйд наколол его движущимся заслоном, из-за чего Пол что-то высказал арбитру. Но это было сделано не демонстративно. Он не пытался изобличать его, ничего такого. Все говорят, мы все что-то высказываем. Эду Мэллою следует это знать. Но он молод, он новичок. И вот он запаниковал и выгнал Пола Пирса. И хотя мы все симпатизировали ему в этой ситуации, Док все равно сделал ему выговор. «Нужно быть умнее», — сказал он Полу. В итоге Майами обыграл нас в той серии. Леброн был неудержим. Я никогда прежде не видел такой игры от него. Он точно не играл так против Далласа в финале, зуб даю. Я был просто очень расстроен и разочарован, потому что верил, что это был год Celtics. То был первый случай за мою 19-летнюю историю в лиге, когда все фавориты отлетели в плей-офф. Меня привели, чтобы мочить Дуайта Ховарда, но его не было. В команде хотели, чтобы я играл на подборах против Лейкерс, но их не было тоже. Я думал, что разыгрывать титул будем мы и Сперс, я и Тим Данкан. парни с четырьмя перстнями, но из перст тоже не стало. Я сделал все, что мог, чтобы вернуться на корт. В районе пятки у меня несколько дырок, служащих доказательством этого. Какой же блестящей организацией был Бостон. Какой великолепный город. Я понятия не имел, что там живут такие фантастические люди, так здорово разбирающиеся в игре, так высоко ценящие своих звезд. Все вели себя очень мило, очень дружелюбно, особенно в Садбери. Они позволяли мне быть шаком. Хотел бы я, чтобы у меня еще оставался порох в пороховницах, чтобы вознаградить их за столь великодушное отношение ко мне. Перед уходом у меня состоялась встреча с доктором Маккеном. Единственным вариантом поправить мой ахилл было лечь на операционный стол и позволить хирургам зачистить всю область вокруг него. Если бы мы это сделали, я бы выбыл на 9 месяцев, а потом оказался бы там же, откуда мы начинали. И люди бы ждали и гадали, когда я вернусь и вернусь ли вообще. Я больше не хотел быть обузой для Бостона. Этот город заслуживал лучшего. Если бы восстановление заняло 2 месяца, я мог бы и передумать. Сухожилие на самом деле в довольно неплохой форме, но все мускулы вокруг него разорваны практически напополам. Они расщеплены. Так что я могу отдыхать и ждать, пока все заживет, обрастая кучей рубцовой ткани. Либо же могу дать доку Маккиону залатать меня и все там вычистить. В любом случае, все совсем не радужно. Я чувствую, что подвел Бостон. Я не хотел держать Бостон в заложниках. Вот почему я объявил о завершении карьеры. Они хотят рискнуть и омолодиться. Я бы с удовольствием вернулся в команду. Но, как говорится, как только ты травмируешь свой ахилл, ты больше никогда уже не будешь прежним. Док Риверс стоит на одном уровне с Филом Джексоном, как один из величайших тренеров в баскетболе. Он внушает уважение своим последовательным отношением к вещам. А еще он говорит с нами на одном языке. Фил говорил на незнакомом языке дзен, языке родственника травки, но из-за его послужного списка все прислушивались к нему. Док же умел опуститься до нашего уровня. Он говорил: «Эй, у нас тут на площадке большая тройка. Так какого хрена ты пытаешься забивать трехочковые, Биг Бэйби?» Он знал наш лексикон, знал, как мы мыслим. Он никогда не переставал проповедовать важность команды. Никогда. Он ждал, что мы будем вести себя как профессионалы, и если мы этого не делали, он давал нам знать. Предположим, Рэю удалось выдать серию из 4-5 точных бросков подряд. Но тут Док показывает, что дальше мы разыгрываем мяч по-другому. Рэй говорит: «Йоу, Док, у меня прет!» А Док отвечает: «Но дело не в тебе, дело в команде». Он никогда не переставал это подчеркивать. Ему было неважно, сколько очков ты набрал, сколько подборов сделал, сколько ассистов раздал. Пока команда хорошо играла, пока мы побеждали, именно так все и было. Док никогда не считал, что ему нужно стыдить или унижать кого-либо. Возьмем наши разборы видео. Когда у Пола начинался такой период, когда он чересчур увлекался дриблингом один в один, Док мог составить аккуратную подборку таких эпизодов на видео, чтобы на глазах у всей команды раскритиковать истину. Но это совсем не в его стиле. Вместо этого он монтировал ролик, в котором разные игроки принимали эгоистичные решения, и просто прогонял его, без комментариев, только доказательства, снятые на видео. Порой картинки говорят лучше любых слов. Пол был лидером большой тройки. В этом сомнений нет. Он был тем, кто поступал так, как считал правильным, и вы никогда не услышите от меня никакой критики в его адрес по этому поводу, потому что я сам был таким же. Я уважаю позицию Пола. Много лет вся ответственность лежала на нем одном. Если они проигрывали, все показывали пальцем на него. Поэтому Доку приходилось время от времени отчитывать Пола, но Пол всегда принимал эту критику как профессионал. У Рэя тоже были свои моменты трудностей, потому что ему все надо было делать в определенном ключе, а когда в команде компания таких балбесов, как мы, заранее понятно, что это попросту невозможно. Полу нравилось дурачиться с ним. Я не трогал их, Рэй очень интересный парень. Я говорил ему: «Когда я в посте, а твой игрок поворачивает голову, просто займи свою позицию, и я найду тебя». Так я сыгрывался с Дискотом и Гленном Райсом. Но некоторые ребята упрямо хотят получать мяч только так и никак иначе. Думаю, что Рэй больше напоминает Дирка Новицки, эдакий несбалансированный типаж снайпера. Ему нравится убегать в отрыв, ловить мяч и выпрыгивать для броска. Он нереально крутой снайпер и чрезвычайно приятный парень. Он и Дерек Фишер однажды станут генеральными менеджерами, потому что эти ребята понимают систему изнутри. Они знают игру и регулярно общаются с руководством. Рэй и Дэнни весь сезон играли вместе в гольф. Док тоже участвовал. Рэй уже сейчас почти что руководитель. Но теперь вы знаете, что я всегда топлю за счастливый конец в истории. Я больше не тешусь ложными мечтами. Я работаю с реальными мечтами. Моя мечта о выигрыше чемпионства с Бостоном не исполнилась. Я ужасно чувствую себя из-за этого. Я, наверное, еще не скоро смирюсь с этим фактом. Но Boston Celtics продолжит жить дальше, как и сама NBA. Так все устроено. Сегодня тут, а завтра уже нет. Так у всех, кроме меня. Я никуда не собираюсь.